как ее качество. Итак, в этом смысле, как сказано, материя есть связующее звено между идеей и принципом индивидуации, который есть форма познания индивидуума или закон основания. Поэтому Платон совершенно верно рядом с идеей и ее проявлением, отдельной вещью, каковые, вообще говоря, вдвоем обнимают все вещи мира, поставил еще и материю как третье, от обеих отличное. Индивидуум, как проявление идеи, всегда и материя. Также всякое качество материи есть проявление идеи, и как таковое способно быть эстетически лицезримо, то есть познаваемо, сказавшееся в одном идее. Это относится даже к самым общим качествам материи, без которых она никогда не бывает, и коих идеи суть слабейшая объективация воли. Таковы тяжесть, сцепление, костность, жидкость, реакция против света и так далее. Если мы взглянем на зодчество только как на изящное искусство, отдельно от его предназначения к полезным целям, в коем оно служит воле, а не чистому познанию, и, следовательно, уже не есть искусство в нашем смысле, то не можем подставить ему других намерений, кроме стремлений довести до ясной созерцательности некоторые из тех идей, которые составляют нижайшие ступени объективации воли. Таковы тяжесть, сцепление, костность, твердость, эти общие качества камня, эти первые простейшие, самые глухие видимости воли, основные басовые звуки природы, и затем рядом с ними свет, составляющий во многих отношениях их противоположность. Даже на этой низкой ступени объективации воли мы видим, как существо ее высказывается раздором, ибо, собственно, борьба между тяжестью и косностью составляет единственное эстетическое содержание изящной архитектуры. Разнообразными способами заставить ее совершенно ясно высказаться – ее задача. Она не разрешает, преграждая оным неугасимым силам кратчайший путь к их удовлетворению и удовлетворяя их посредством окольного пути, чем борьба продолжается, и неисчерпаемое стремление обеих сил становится очевидным самым разнообразным способом. Вся масса строения, предоставленная своей первоначальной склонности, представила бы простую груду, соединенную, насколько возможно, крепче с земным шаром, к которому тяжесть, в коей здесь проявляется воля, непрестанно влечет, тогда как косность, такая же объективация воли, противится. Но именно этой наклонности, этому стремлению препятствует зодчество, в непосредственном удовлетворении, предоставляя ему только посредственное на окольных путях. Таким образом, например, балка может давить землю только через посредство колонны. Свод должен поддерживать сам себя и может удовлетворять своему стремлению к массе земли только через посредство стен и так далее. Но именно на этих вынужденных окольных путях, именно посредством таких задержек раскрываются наиболее явно и многоразлично те грубой каменной массе присущей силы. И далее чисто эстетическая цель зодчества идти не может. Поэтому, конечно, красота здания состоит в очевидной целесообразности каждой части, не для внешней произвольной цели человека. В этом смысле здание относится к полезному строительному искусству, а непосредственно к поддержанию целого, коему место, величина и форма каждой части должны иметь такое необходимое отношение, что, насколько возможно, если отнять какую-либо часть, целое должно бы развалиться. Ибо только в том, что каждая часть выдерживает столько, сколько она действительно может –